Дмитрий Крам. Баффер с руками из Ж. Книга вторая. Глава первая. Алтарь. День 16. Уровень 50. Внимание, это односторонний портал. Покинув персональную локацию Миратория, вы больше не сможете вернуться в нее этим путем. Понятно. Развернулся и направился к изгнаннику. Ожил скелет сам. Не успел я и глазом моргнуть, как он схватил меня за горло. Холодные костлявые пальцы начали сдавливать шею. Я лишь нелепо болтал ногами в воздухе и не мог ничего поделать. «Любопытно!» — хрипло пробормотал изгнанник. «Это ты пробудил его!» — зло выкрикнул он и швырнул меня через весь зал. «Ты заплатишь за это! Ты умрешь! Я всю жизнь посвятил служению ему, но познал лишь горести и страдания!» Сражаться с еще одним могущественным противником не было никаких сил. Тем не менее, я, еле как приподнявшись на локтях, сплюнул кровь и с трудом выдавил из себя. «Может, ты сам во всем виноват? Заткнись!» — завопил изгнанник на бегу, выхватывая меч. «Позволь мне!» — раздался в голове еле слышный шепот Зика. «Да, разумеется», — легко согласился я. «Мне жаль тебя, сын мой!» — зазвучал помимо воли мой голос. Похоже, Зик взял управление моим телом на себя. «Молчи!» — зарычал отрекшийся, замахиваясь. Я легко, словно Нео, увернулся от всех выпадов скелета, оказался у него за спиной и приложил кончики пальцев к его вискам. Изгнанник замер, как вкопанный. Руки повисли безвольными плетьми. Меч со звоном упал на пол, а затем и сам изгнанник рухнул. Контроль над телом вернулся. «Ментальная стойкость, плюс один, всего 7. Вот так дела. Не знал, что такое вообще возможно. Похоже, Фанмир хранит больше тайн, чем я мог предположить. Я сорвал медальон. «Поздравляем, вы выполнили скрытое желание отрекшейся. Получено. 400 тысяч очков опыта. 102 200 из 167 100. Вот тебе и знаменитый местный баланс. Сначала получаешь покрохи опыта за всех изгнанников, а потом сразу вагон за последнего и самого жирного. Хотя моей заслуги конкретно в этой схватке нет. Бонус чисто за то, что не мешался. Я не спешил проходить через пленку портальной арки. Сначала бережно собрал останки отрекшегося, после чего обследовал зал на предмет тайников. И не зря. Сидушка трона поднималась, внутри оказалось полое пространство, в котором был спрятан сундучок. «Поздравляем, вы нашли тайник. Получено 700 очков опыта. 102 900 из 167 100. Внимательность плюс 1, всего 13». Вытащил сундук и хотел уже осмотреть замок, как вдруг крышка открылась сама собой, оголив треугольники острых зубов. Над сундуком вспыхнула багровая надпись «Рукожор, уровень 51». Обожаю такие сюрпризы. Чтоб разрабы тоже пошли в туалет, подняли бы крышку унитаза, а у него зубища как выскочат, и надпись «Карма вас настигла, уровень неизвестен». Я улепетывал по залу, а зубастый сундук отрастил пару коротких ног и, хлопая крышкой, бежал следом. Грызлик порхал возле него и наносил удары коротким мечом, стараясь попадать по дереву, а не по железной обивке. Эффекта от этого было мало, лишь несколько зарубок образовалось на корпусе. Помимо повышенной устойчивости к физическому урону, у рукожора была абсолютная защита от всех дебафов. Поэтому бить его приходилось только звуковой волной и акустическим ударом. Когда полоса жизни сундука просела до 30%, у него активировалась способность. Гад начал плеваться своим содержимым. Пущенные из его пасти золотая монета или крупный рубин разгонялись чуть ли не до скорости пули. Каждое попадание сносило 10% здоровья. Из-за негативного эффекта некоторых зелий мана после боя с боссом еще не восстановилась, так что я уже чувствовал, что сейчас слетаю на возрождение, когда в голову пришла интересная мысль. Основной атакой у сундука был прыжок с раскрытой пастью. Если мне удавалось увернуться, он пролетал еще метра три, прежде чем с грохотом падал на каменный пол. Остановившись перед порталом, я скостовал фантомного барда, а сам припал к земле. Рукожор прыгнул, крышка схлопнулась на голове моей иллюзорной копии, сундук прорвал тонкую магическую пелену и вылетел с той стороны, прокатившись по сухой земле и подняв облако пыли. Недоуменно завертевшись по сторонам, он увидел мою ухмыляющуюся довольную морду и с разбега прыгнул. Портал спружинил и отбросил моба метров на 9. «Вот там и сиди, пока я силы не восстановлю». Я, конечно, мог выпить зелье маны и потягаться со зверевшим сундуком, но что-то устал от сражений. Надо передохнуть чуток. А пока посмотрим, чем нас проказница система одарила. За прохождение подземелья я получил аж 4 уровня. Грызлик поднялся до 48-го, что не могло не радовать. Но сейчас меня волновало не это, а то, какие бонусы мне перепали за первое убийство. Поздравляем, получено достижение «Первое убийство». Награда. Урон по всем боссам плюс 1%. Сопротивление любому входящему урону, наносимому представителям расы зубастиков, увеличено на 5%. Сопротивление магии воды плюс 3%. Шестое чувство плюс 1, всего 5. 2 очка таланта, всего 10. 100 свободных очков прогресса. Сборник магических песен. Персональные кубики характеристик. Свиток призыва мутировавшего колдуна зубастика. Ого, кубики характеристик – жутко дорогая вещь. Просто 2 магических игральных кубика. Бросаешь их, и сколько выпало, настолько и поднимается одна из твоих характеристик. Жаль только, какая именно определяет великий рандом. Персональные отдать никому нельзя, а вот обычные уходят с аукциона в ту же секунду, как только ты выставляешь лот. Разумеется, это сразу же превратили в игру. Двое кидают кубики, и у кого больше выпадет, тот и забирает оба. Свиток тоже хорошая штука, только вот там приписка, что уровень призванного существа будет равен уровню призывателя. Жаль, вещь одноразовая, от такого бонуса на постоянной основе я бы не отказался. Так, а что там за сборник магических песен? Я достал из инвентаря тонюсенькую книженцию. В ней было всего листов 5. Пролистал. Оказалось, содержит 3 уникальных заклинания для барда. Правда, выучить можно только одно. Тут надо думать, пока отложим. Я просидел еще полчаса. За это время успел отдохнуть и восстановить все шкалы. Теперь можно и в большой мир. Подойдя к пульсирующему оку портала, не забыл закрыть глаза и сделать шаг вперед. Перенос. Мимолетное чувство невесомости, словно оказался в падающем лифте, и вот уже под ногами твердая земля. Вы вошли в локацию «Долина гиблых путников». Следующий ранг достижения «Первооткрыватель» мне не дали, потому что другой игрок уже здесь побывал. Грызлик тут же закрутился, выискивая взглядом опасность. Я последовал его примеру и заметил метрах в 100 знакомый сундук, который гнался за кроликом. «Эй, урод! Не трожь зверушку! Ты хоть представляешь, сколько я ее искал?» Теребя талисман из кроличьей лапки на плюс 1 к удаче, я аккуратно подбирался к груди камней с необычным флагом в виде одного из атрибутов женского нижнего белья. У меня вдруг возникли сомнения, что это агры таким образом подманивают идиотов, вроде меня, чтобы слить потенциальному противнику опыт и поживиться его вещами, ударив по прогрессу персонажа. Как назло, сильный поток ветра повалил табличку с надписью, и теперь, чтобы прочесть ее, придется подойти и поднять. Как опытный минер, я обошел сооружение по кругу, выискивая глазами растяжки или рунные ловушки. Ничего такого не заметил. потому пинком отправил разыгравшуюся паранойю подальше и поднял табличку. «Друг аноним, мое послание внутри пирамиды». «Хм, интересно». Пока читал надпись, грызлик уже успел ловко взобраться по камням и торжественно вручил мне флаг. Я убрал предмет гардероба в инвентарь, потом верну владелице. «Помоги мне разобрать эту гору», — обратился я к спутнику и начал откидывать камни. Вдвоем мы быстро справились с задачей. В центре пирамиды находилась небольшая ниша, в которой лежал сверток. Внутри него оказалось два свитка и пищащее перо. Я развернул первый пергамент. Убористым почерком было довольно объемное послание. Даже грызлик заинтересовался и, вглядевшись в лист, разочарованно проурчал, опустив голову. «Я тебе вслух прочитаю», — подбодрил я его. «Привет, друг аноним. Меня зовут Лея, класс Хилл. Я рада, что тебя привлек мой импровизированный маяк. Одну из двух сетовых частей экипировки из набора «Нижнее белье» прошу сохранить. Я не знала, когда ты появишься, так что пошла искать других игроков. Иди вдоль скал налево, там ты увидишь выход из моей персональной локации. У него тебя будет ждать следующее послание. Не знаю, какого ты уровня, но в любом случае расскажу, что мне попалось по дороге. Насколько я поняла, это такая подготовительная локация, тамбур перед настоящим большим миром. Здесь можно найти много всяких интересностей, но и желающих навешать тебе люлей в противовес полученным плюшкам тоже хватает. На пути встретится огромное дерево, вокруг которого вьются орды светляков. Полей его водой, и за это перепадет интересный бонус. Внимательно вглядывайся в кусты, там можно найти золотые яйца. Не пропусти обелиск, дающий опыт. За что попало, не хватайся, можно легко схлопотать болезнь. Тем более не вскрывай гробы, если такие попадутся. Также здесь бродят големы, будь осторожен. Вполне можно нарваться на разбойников, но это полбеды. Больше всех опасайся Барматуна, а уж если попался ему на глаза, постарайся не разозлить. Есть еще парочка моментов, о которых стоило бы рассказать, но не хочу портить тебе удовольствие от игры. Если остались вопросы, можешь задать их мне без цензуры букле, воспользовавшись вторым свитком. Только экономь чернила, их в пере всего ничего. До встречи. Вот такие дела, зубастый. Ты знаешь, кто такой Барматун? Грызлик покачал головой. Вот и я не знаю. «А, собственно, что гадать? Давай прямо у нее и спросим». Я развернул второй пергамент. Это оказался местный вариант радиостанции для бедных. Их обычно применяют в локациях, где не работает чат, в местах с сильным искажением магического поля, как тот же выверт пространства. «Но если у тебя есть подобный свиток, ты можешь общаться с обладателем такого же». Я положил сверток на табличку и придавил один конец камнем, чтобы не свернулся. Посмотрел на перо. Внутри оно было заполнено волшебными чернилами. Взял его как карандаш. Черт, последний раз от руки писал еще в школе. Как ни старался выводить буквы аккуратно, получилось, словно текст нацарапал пьяный в усмерть слепец, для которого русский совсем не родной язык. Дикарь 57. «Что еще за Барматун?» Не успел я свернуть сверток, как он зашелестел, оповещая о том, что пришел ответ. «Ого, вот это скорость! Похоже, эта Лея только и ждала, когда я напишу. Заняться ей там, что ли, нечем?» «Лея, неважно, мне срочно нужна твоя помощь. Прошу, поторопись. Дикарь 57. Я сейчас не могу, у меня еще дела. Лея...» «Блин, ты серьезно? Какие к черту дела? Уже 16-й день, нужно собирать команду. Я застряла. Меня пытать будут, ты понимаешь?» «Дикарь 57. Постарайся расслабиться и получай удовольствие от игры. Приду, как только смогу». «Лея, меня на респе заперли и сливают уровни». «Дикарь 57. Не беда. Я помогу прокачаться заново». «Лея, придурок. Дикарь 57. и я рад знакомству». «А дамочка-то с характером», — усмехнулся я. «Ур!» — согласно кивнул грызлик. Дама и правда попала в беду, но масштаб она явно преувеличила. К тому же, с каждым моим отрицательным ответом в ее рассказе возникали все новые, ужасающие подробности. Но не могу я сорваться и бросить все дела ради нее. Пропытки — это вообще полная чушь. Игра не допустит такого урона психике игрока. Угроза пыток возможна, такого здесь навалом. Особенно часто в сюжетных квестах любят проверять таким способом твою преданность той или иной фракции. Ладно, сейчас по-быстрому завершу один квест, получу еще несколько уровней и отправлюсь на встречу с первым игроком. Более близкое знакомство прошло не очень. Надеюсь, все наладится. А то мне с ней бок о бок еще мертвого бога валить. Будь он неладен. Я навелся на развороченную пирамиду из камней, и система великодушно разрешила установить здесь точку возрождения, предупредив, что продержится она до тех пор, пока объект привязки цел. Любые действия по изменению ландшафта на непринадлежащей тебе территории временные. Через пару дней мир начнет заращивать раны, нанесенные ему игроком. Так происходит со всеми объектами. Вырытые ямы начнут осыпаться из-за дождя или работ землеройки, оставленная надолго ловушка станет жертвой термитов, и с этой пирамидой будет то же самое. Во время схватки двух огромных мобов, а может из-за сильной бури, камни раскидает по округе. «Грыз, держись крепче. Летим в храм», — сказал я и активировал жреческое умение. Через секунду меня вместе со спутником перенесло в храм, а точнее на самый нижний ярус, к столбу. Своим появлением мы до смерти перепугали группу туземцев и зубастиков, что молились, стоя на коленях. Успокоив напитывающих духа верующих, я вышел в соседний зал, аккуратно сложил останки отрекшегося изгнанника и буквально почувствовал мощное колебание странной энергетики. Зиг стал чуточку сильнее. Поднявшись наверх к постаменту для алтаря, я подозвал к себе Алю и всех трех старейшин поселка. Выложив все имеющиеся у меня осколки на стол, с горем пополам объяснил им, что ухожу за самым последним фрагментом. Хотелось, чтоб к моему возвращению они уже собрали этот пазл, а мне бы осталось только вставить последнюю часть. Как оказалось, мой личный шалаш уже возвели. Заботливая женская рука развесила по стенам какие-то декоративные фенечки, защитные обереги и прочую атрибутику племени детей Зика, что мне уже приходилось видеть, когда гостил у них в деревне. Я вынул из инвентаря сундук, а если быть точнее, это тело рукожора, что после смерти превратилось в обычный сундук. Правда, без замка. «Ну да воров здесь нет, так что бояться нечего. Я сложил в него все лишнее». Выйдя из хижины, стал свидетелем интересного зрелища. В центр крепости приносили столы и ставили их рядышком. Детишки тут же подтаскивали стулья. Двое здоровенных зубастиков несли полный котел. Женщины уже расставляли деревянные и глиняные миски. Похоже, намечается общий ужин. Это я вовремя. Набить желудок совсем не помешает. Я дождался, когда все усядутся, и прошелся по рядам, вручая детишкам и старикам собственноручно вырезанные фигурки маленьких тотемов Зика. Поставят себе в хижинах, будет куча мини-алтарей. Глядишь, и бонус какой от покровителя обломится. Меня усадили у изголовья стола. Аля уселась рядом. Я был рад ее компании. Все-таки как ни крути, а мы люди, существа социальные. Переписка с Леей, общение с грызликом и редкие фразы, что бросаю мобам, это, конечно, хорошо. Но вот разговор с подобным себе, пусть и не настоящим, но все же человеком, это совсем другое. Тем более, что мой навык лингвистики растет. Скоро начну понимать все, что она говорит. Я не следил за временем, и потому удалось отдохнуть и перезагрузиться. С новыми силами отправился за последним фрагментом алтаря, чтоб поставить в этом деле жирную точку. «Грызлик, ты можешь подождать меня здесь. Чтобы попасть в нужное место, мне придется умереть. Не хочу, чтобы и ты ушел на перерождение». Напарник пожал плечами. Мол, раз надо умереть, помру, не вопрос. «Ну нет, будь здесь». Спутник согласно кивнул. «Пошли, проводишь». Мы взобрались на стену. Совсем недавно преодолевали ее под покровом ночи, а теперь вот ходим тут спокойно, заставляя часового, что прогуливается туда-сюда, нервничать. «Трюк выполняется профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома», — дурашливо бросил я. Я встал, оттолкнулся от стены, сделав обратное сальто и приземлился головой вниз. За 10-секундный отрезок, что у меня был, успел увидеть, что тело стало похоже на раздавленную морскую звезду. Ошалелый часовой наклонился через край и смотрел на мою распростертую тушку. Грызлик похлопал его по плечу, мол, привыкай, и не такое еще увидеть предстоит. Меня встретил знакомый звук водопада. Невольно улыбнувшись от внезапно накатившего чувства ностальгии, пошел вперед на шум воды. Черт, вроде совсем недавно улетел с обрыва, спасаясь от змееголова, а теперь я уже первожрец. Аккуратно спрыгнул в воду и хотел поплыть к берегу, как вспомнил про подводную тянучку. Уж теперь-то расправиться с ней не составит труда. Доплыв до середины водоема, нырнул и начал погружаться на глубину. С нашей последней встречи растение вымахло до 40-го уровня. Применил игру Зика на себя и скривился. Эффект «сильный голод» повесился аж на полчаса. Дождался отката и повторил каст на этот раз на тянучке. Повезло, на моба наложился паралич на целых 7 секунд. Не став терять драгоценное время, расширил коллекцию дебафов всем, что у меня было в арсенале. Гусли под водой звучали по-дурацки, но что делать, такой у меня класс. Приходится бренчать на струнах, будь вокруг потоки лавы или кислотные болота. Паралич спал, и моб потянул ко мне свои зеленые щупальца. Я не знал, как будут работать мои умения в воде, и потому выбрал скрипичный ключ. Он рухнул на растение, заставляя его забыть об атаке и удерживать тяжелую конструкцию. Пока тянучка увлеклась ключом, применил звуковую волну. Под водой она заметно теряла силу, поэтому пришлось подплыть ближе, позволить себя спеленать и лупить по щупальцам акустическим ударом. Убив растение, я залутал его, забрав семена. Уже собирался уплыть, но обратил внимание, что под самыми корнями что-то поблескивает. Поднялся на поверхность. Отдышался. Восстановил просевшее от нехватки кислорода здоровье и нырнул снова. Под корнями был сундук. Внутри оказались деньги, немного зелий, неизвестная алхимия и драгоценные камни. Похоже, это растение посадил один из изгнанников, чтобы оно охраняло тайник. Выбравшись на берег, я направился прямиком в ледяную заводь нимфы. Прокатился по льду, остановился в самом центре, попрыгал, покричал. Любительница закаляться не желала себя проявлять. Но я был уже не тот игрок, что искал у нее защиты от отряда зубастиков. Ударив по струнам, скостовал скрипичный ключ. Он проломил лед. Сунув инструмент в холодную воду, я несколько раз сыграл звуковую волну. Прошло едва ли пару секунд, как разъяренная владычица заводи вынырнула наружу. «Ваши отношения с юной водной нимфой Эллианой ухудшились». «Ну привет, красотка!» «А тебе идет, когда ты злишься. Не серчай, я к тебе с дарами пришел». И дождавшись, когда лицо ее изменит выражение со злого на подозрительно заинтересованное, я начал вываливать на лед драгоценные камни, золотые монеты, все украшения без дополнительных статов. «Ваши отношения с юной водной нимфой Эллианой улучшено. Ваши отношения с юной водной нимфой Эллианой улучшено. Ваше отношение с юной водной нимфой Эллианой улучшено. Текущий статус – дружба». Я не забыл, что один из изгнанников пропал без вести, но до этого он был уличен в том, что тайком бегал на свиданки к этой вот нудистке легкого поведения. Значит, и искать его надо у нее. Развеселившаяся нимфа поманила меня пальцем, взяла за руку и потянула за собой в прорубь. Из-за ледяной воды сперло дыхание. Все тело заломило от жуткого холода. Сердцебиение сначала участилось, но чем глубже мы погружались, тем медленнее оно становилось. «Внимание! Получен дебаф «Сильное обморожение». Вы теряете 10 единиц здоровья каждые 3 секунды». «Внимание! Получен дебаф «Окоченение». Вы теряете 20 единиц здоровья каждые 2 секунды». «Внимание! Получен дебаф «Заморозка». Вы теряете 40 единиц здоровья каждую секунду». Я наблюдал, как стремительно таяла полоска здоровья. Похоже, не вышло заполучить последний медальон наскоком. Придется долго готовиться и повторить попытку. Стоило об этом подумать, как мы достигли дна. Там крутилась небольшая воронка. Именно в нее нимфа меня и затащила. За воронкой оказался изогнутый тоннель, окончившийся воздушным пузырем. Мы вынырнули. По привычке я начал жадно хватать ртом воздух, выбрался из воды и развалился на камне. «Вы прошли испытание и добрались до жилища юной водной нимфы Эллианы. Ваше отношение с юной водной нимфой Эллианой улучшено. На вас наложено благословение Эллианы, все негативные эффекты среды сняты». На стенах пещеры были ярко светящиеся кристаллы. Весь пол усыпан безделушками, взгляд зацепился за несколько моих старых подарков. Да, парочка сундуков этой девицы явно не помешали бы. Нимфа повела меня на кровать изо льда. Вот черт, не растопить бы ее. Теперь надпись над нимфой просто гласила «Водная нимфа Эллиана». А отношения окрепли до высшего статуса, лучшие друзья. Как оказалось, изгнанник-ухажер не прошел испытания, а умер по дороге от переохлаждения и был погребен на дне. Я забрал последние из медальонов и останки бедолаги. Несмотря на холод и лег вокруг, попрощались с нимфой мы тепло. Телепортация в храм еще не откатилась, так что я попросил Элиану убить меня. Она подарила мне прощальный поцелуй, после которого я вмиг закоченел и погиб. Опыт, конечно, жалко, но зато сколько времени на дорогу сэкономил. В храме меня сразу встретили, приняли останки и проводили до верхнего зала. Народу там было полно. Собрались все, кроме караульной смены стражи. Я подошел к постаменту для алтаря и под взволнованные взгляды всех собравшихся вставил последний фрагмент. Камень хрустнул. Стены храма содрогнулись. Раздался дружный ох. От алтаря полились волны света. Я зажмурился, но успел разглядеть, как внутри белесого свечения появился сгусток тени, из которого начала формироваться человекоподобная фигура.